Олег Блохин. Помню, когда я в первый раз пришел к Ире в гости, я удивился количеству ее призов. Медали, кубки, грамоты. 19 лет у Иры было больше призов, чем у ее отца, заслуженного мастера спорта, чемпиона 16-х Олимпийских игр по современному пятиборью Ивана Дерюгина. Я как-то спросил, какой из них ей особенно дорог. «Наверное, как и у тебя, все они дороги. Впрочем, эта медаль, что завоевана в 75-м, пожалуй, чуть-чуть дороже других». Дэви Аркадьев. В мае 1975 года, именно в этом году киевская «Динамо» завоевала Кубок Кубков, на чемпионате Советского Союза по художественной гимнастике в Ростове-на-Дону произошла сенсация. Дерюгина, обойдя Шугурову и Крашенинникову, впервые стала абсолютной чемпионкой Советского Союза. Помилуйте, какая же это сенсация, может возразить читатель. Но другое слово здесь неуместно, ведь Галима Шугурова приехала в Ростов в ранге чемпионки мира, а Наталья Крашенинникова — бронзового призера того же чемпионата мира. А кто знал в ту пору Ирину, 17-летнюю ученицу киевской школы? Но эта девочка без громких титулов и званий обошла своих именитых соперниц. После той победы у Дерюгиной были десятки других. Она двукратная абсолютная чемпионка мира, неоднократная чемпионка страны, обладательница Кубка СССР и Кубка Интервидения и так далее и тому подобное. Дикторы соревнований несколько раз набирали воздух, прежде чем им удавалось перечислить все ее титулы. Можно понять, почему для Дерюгиной победа в 1975-м, столь памятном и для Блохина году, была чуть-чуть дороже других. Она была первой победой на Большом помосте. Как-то московский журналист брал интервью в Софии у Марии Гинговой, трехкратной абсолютной чемпионки мира по художественной гимнастике. В свое время эту замечательную болгарскую спортсменку называли «королевой помоста». Гигова, в общем-то, сдержанная, скупая на похвалы спортсменка, сказала о Дерюгиной. «Я видел ее у нас в Софии, в соревнованиях на приз газеты «Студенческая трибуна». Дерюгина была тогда еще угловатой девочкой, но меня сразу же покорила ее артистичность. Этого не хватает многим гимнасткам. Затем еще несколько раз ее видела, она выросла, прекрасно сложена». И, наконец, она мыслит на помосте, сдержанная, но в каждом ее движении читается мысль. Олег Блохин. Да, по части сдержанности на помосте я Ирине всегда завидовал. У нас с ней во многом схожие характеры. На Наполе я всегда был более взрывной, чем она на гимнастическом помосте. Ей всегда удавалось управлять своими эмоциями. Впрочем, и в жизни, похоже, я более вспыльчивый. Однажды знакомый журналист, беседуя со мной, предположил, «Вот Ирина на вашем месте никогда бы Наполе с судьями не спорила». Я согласился. Услышав этот разговор, жена вмешалась. «Наполе бы не спорила, это точно, сдержалась бы. А вот за кулисами я бы за себя постояла, не спустила бы несправедливость». Помню, как однажды, когда я приехал встретить Иру после тренировки, дежурная спортзала все сокрушалась, и как она, бедненькая, только выдерживает. Мать свою собственную дочку гоняет до седьмого пота. Да, эта девочка, кажется, с пеленок была приучена к труду. И когда мы познакомились поближе, я не раз поражался ее фантастической работоспособности. Однажды летом 1981 года киевская «Динамо» во время короткого тайм-аута в чемпионате страны провела неделю в Ялте у моря. Ирина приехала туда вместе со мной на 3 дня. Наши тренировки продолжались. Она в это время готовилась к чемпионату мира. В один из дней, в самую жару, команде предстояло бежать кросс по пересеченной местности. Надо было видеть выражение лица тренера, когда перед тренировкой к нему подошла Ирина, одетая в шерстяной костюм, ей надо было немного сбросить вес, и попросила, «Можно я побегу с вашими ребятами?» Тренер колебался. По давним традициям считается, что присутствие женщины в футбольной команде — плохая примета. а тут просится на тренировку.